Неизвестно, правильно ли он подал команду. Голос-призрак бесстрастно откликнулся. «Принято, пуск!» Ослепительный клубок огня отделился от носовой части лодки. Четкая дымная полоса понеслась к фрегату, коснулась его словно бы безобидно, беззвучно, и над морем встал разлапистый фонтан багрового пламени. Пронизанного желтыми вспышками, взбухло темное облако, в нем бешено крутились, разлетаясь далеко над волнами, какие-то куски, обломки, нечто вроде лоскутьев. Ракета определенно была рассчитана на то, чтобы причинить непоправимый вред гораздо более прочному и серьезному кораблю. Городский фрегат она попросту разметала в щепки. Когда погасло пламя и немного рассеялся дым, когда осела взбаламученная вода, на том месте, где только что был фрегат, плавало лишь скопище чего-то непонятного, разрозненного. Кто-то охнул за спиной Сварога, кто-то затейливо выругался. «77 морских чертей и долбанного осьминога. Похоже, тетка Чари». «Вот так мы нынче воюем, судари мои», — сказал Сварог, оборачиваясь к ним, все еще не в состоянии убрать с лица прикипевшую, как маска, гримасу. «Впечатляет? Меня тоже». Глава четвертая. По ту сторону льда. По правде говоря, я себе представлял эти места совершенно иначе, сказал Сварог негромко. Море мрака, я-то полагал, здесь и вправду стоит вечный мрак. Как любой может убедиться, ничего похожего. Неприятный уголок, согласен, тоску навевает. Неуютно здесь до того, что в затылке свербит. Но где же мрак? Он стоял на крыше рубки у высоких по грудь металлических перил, красотой и продуманностью напоминавших кованую решетку какого-нибудь парка. Рука через них еще могла бы пройти, но человек ни за что бы не вывалился при самом сильном крене. К тому же перила автоматически выдвигались еще выше, как раз в той стороне, куда Рагнарок опасно накренился бы, чего пока, к счастью, не произошло. Вся субмарина была напичкана подобными полезными хитростями, облегчавшими жизнь и работу экипажу, по крайней мере, те помещения, что они успели исследовать. Рагнарок шел совсем тихим ходом. Оставленная у штурвала Мара получила строжайший приказ не увлекаться и вести лодку со скоростью улитки, набираясь практики. Пресловутого мрака, из-за которого эти места и получили свое название, Сварог пока что не наблюдал. Море было почти обычным, разве что оттенок какой-то странный, сероватый. Небо заволокли бело-серые облака, опять-таки мало отличавшиеся от привычной непогоды. Солнца не видно, однако субмарина и стоявшие у перил люди отбрасывали смутные тени. Вот только туман. Быть может, и не туман вовсе. Высокие до самого неба полосы тянулись слева направо, напоминая скорее ленты, чем обычную туманную пелену. Ленты из шляпы неведомого фокусника столь исполинских размеров, каких и в самых страшных сказках не бывает. Они то закрывали от глаз все вокруг, то проплывали где-то над головой, так что самые высокие мачты не задели бы их верхушками. Они колыхались, сминаясь гигантскими плавными складками, образуя то выступы, то впадины изящных геометрических форм. Было в них что-то устойчивое и неуловимо регулярные, отличавшая от обычной мглы, и вместе с тем они были невесомы и проницаемы, как самый обычный туман. Субмарина проходила сквозь них беспрепятственно. В конце концов Сварог решился подняться на вольный воздух вместе со сподвижниками, и ничего страшного не произошло, разве что когда лицо на миг оказывалось в этой зыбкой полосе, становилось самую чуточку холоднее, и ощущался запах, похожий на снежный. Магии в них не присутствовало ни капельки. Правда, Сварог, наученный горьким опытом, зарекся делать твердые выводы.